Глава 3. Поливагальная теория. Вероятно, это одна из важнейших глав в книге. Хотя я и рекомендую пропускать разделы, которые вам не интересны, которые не находят у вас отклика или просто вас не касаются, вы сами должны выбирать свой путь исцеления. Данную главу я пропускать не советую. Поливагальная теория была создана ученым доктором Стивеном Порджесом еще в 1980-х годах. Проводя научные лабораторные исследования, он обнаружил определенные свойства одного важного нерва, который Ресма Менакем, телесно-ориентированный терапевт и навигатор по культурным травмам, называет нервом души. О блуждающем нерве я узнала в медицинской школе. Там мне рассказали, что это черепной нерв под номером 10. Нас учили, что для проверки правильности его работы нужно вызывать у человека рвотные позывы с помощью медицинского шпателя. Нужно наблюдать за мягким небом, верхней стенкой ротовой полости, чтобы убедиться, что когда вы говорите «а», оно одновременно поднимается с обеих сторон. Этим, однако, функция данного нерва не ограничивается. Он играет важнейшую роль в нашем психическом здоровье, чему в медицинской школе меня, к превеликому сожалению, не учили. Поливагальная теория избавляет от чувства стыда за проблемы с психическим здоровьем. Она говорит о том, что наблюдаемые симптомы и испытываемый дистресс являются частью нормальной человеческой физиологии. Так наш организм пытается нас защитить, хотя эта забота зачастую и оказывается чрезмерной. Хотя с этой теорией и связаны некоторые противоречия, я считаю ее отличным объяснением того, как проявляется травма, связывая между собой тело и разум. Люди, не придающие значения этой теории, возможно, не догадываются о том, какую огромную пользу она приносит в клинической практике. Давайте я объясню вам, как все устроено. Как я уже говорила, блуждающий нерв поднимается к лицу. Он отвечает за мимику и тон вашего голоса. Это важно, потому что при взаимодействии с другими людьми именно по этим признакам мы определяем, насколько они безопасны, насколько они искренни и заботливы. Мы смотрим на их рот, чтобы понять, искренне ли они улыбаются, сколько зубов у них видно. Мы смотрим им в глаза, чтобы заметить прищур или приподнятую бровь. Одним из наиболее важных факторов безопасности в поливагальной теории является тон голоса. Мелодичный материнский голос расслабляет во время общения большинство людей, особенно тех, кому довелось пережить травму. Поэтому во время сеансов с пациентами, в своих видео в соцсетях или просто в разговоре с другими людьми, я тщательно слежу за тем, как звучит мой голос. Эти характеристики, на которые влияет блуждающий нерв, выражение лица и тон голоса, помогают нам решить, заслуживает ли человек доверия. При этом остальная часть нашего мозга принимает решение, можем ли мы рядом с этим человеком расслабиться. Доктор Порджес называет это нашей реакцией вентральной ветви блуждающего нерва. Слово «вентральный» означает «передний». Таким образом, передняя часть нашего тела, а именно лицо, помогает нам решить, представляет ли человек опасность. Блуждающий нерв спускается к диафрагме, огромной мышце под нашим сердцем и легкими, которая помогает нам дышать. Вот почему частота сердечных сокращений, пульс, является важнейшим индикатором состояния нашей нервной системы, а дыхание может это состояние менять. Мы подробно обсудим эти механизмы в последующих главах. Эта ветвь блуждающего нерва посылает сигналы сердцу, приказывая ему замедлиться, или, как демонстрируют последние исследования, не давая ему ускориться. Доктор Порджес называет это тормозом. У вашего сердца есть свой естественный ритм. Он регулируется небольшим скоплением клеток, которые задают ритм, уникальный для каждого человека. Кроме того, этот ритм постоянно меняется. Когда организм испытывает стресс, блуждающий нерв начинает передавать сигналы по-другому. Это вызывает две различные травматические реакции. Доктор Порджес называет их разными эволюционными адаптациями. Но я не столь уверена в этой части теории. Я считаю, что разные реакции мозга и блуждающего нерва создают две разные травматические реакции, к которым мы все прибегаем при стрессе. Первая из них знакома многим. Сильная активация, Симпатическая нервная система. Реакция «бей или беги» подразумевает, что наш организм хочет дать отпор или убежать от опасности. Нетрудно понять, насколько адаптивной была эта реакция, когда млекопитающие вели кочевой образ жизни. Когда за вами гонится хищник, подобное поведение существенно повышает шансы на выживание. К сожалению, от современных стрессовых факторов так просто не убежишь. Дело может быть в вашем начальнике или учителе, в кипе счетов, которые вы не в состоянии оплатить. Это может быть плачущий ребенок, напоминающий вам о братьях и сестрах, которых вам пришлось воспитывать, поскольку мамы не было рядом. Это может быть опасный район, в котором вы проживаете, или расизм, когда вы, например, единственный азиатский ребенок в школе. Эта реакция проходит через нашу активирующую нервную систему, так называемую симпатическую нервную систему. Мне нравится говорить, что она наделяет нас сочувствием и помогает выбираться из неприятностей. На самом деле, эта часть нашего тела активна всегда, когда нам нужно двигаться. Когда мы хлопаем в ладоши, ходим, печатаем или поем, симпатическая нервная система приводит в движение наши мышцы. Она дает им необходимую энергию, вызывая прилив, насыщенный кислородом крови. Эта нервная система активирует сердце, чтобы оно перекачивало кровь по всему телу. Она активирует ту часть мозга, в которой мы больше всего нуждаемся в данный момент. Симпатическая нервная система помогает вашим глазам фокусироваться на вашем окружении. Ваши зрачки расширяются, чтобы пропускать больше света. Кроме того, она направляет энергию мышцам, чтобы они были готовы к движению. Таким образом, приоритет отдается перечисленным частям тела, в то время как другие области, например, кишечник и иммунная система, оказываются обделены вниманием симпатической нервной системы. Когда наше тело находится в столь активированном состоянии, нам бывает сложно заснуть. Разум тоже оказывается при деле и принимается усердно о чем-то думать. Как результат, нас посещают беспокойные мысли. Как правило, это сожаление о прошлом и тревоги о будущем. Они проигрываются в голове, словно радио, которое невозможно выключить. Мозг пытается разобраться в том, что с вами происходит. Он не является вашим врагом. Он просто пытается написать историю, чтобы вас защитить, основываясь на предоставленной информации. Дэн Сигел предлагает любопытную модель нашего мозга, в которой сравнивает его с кистью руки. В рамках этой модели в роли большого пальца выступает наша лимбическая система, часть мозга, ответственная за эмоции. Если сжать руку в кулак, накрыв большой палец остальными, когда эмоции станут слишком сильными, то он разогнет остальные пальцы. Сигел называет это срывом крыши. Почему бы нам не воспринимать это не как навязчивый внутренний монолог, а как защиту? Симпатическая нервная система имеет ужасную репутацию. Она жизненно необходима. Без нее мы не смогли бы двигаться. Эта часть нашей нервной системы участвует в каждом нашем движении. Нам просто необходимо, чтобы наши мышцы сокращались, а сердце билось. Таким образом, никак нельзя допустить, чтобы симпатическая нервная система отключалась. Мы просто хотим ограничивать уровень ее активности, чтобы эффективно использовать и другие части нашего тела, и точно не желая, чтобы она застревала в режиме полной активации, когда мышцы, готовясь к движению, напряжены, сердце колотится, а в голове путаются мысли. Это утомляет. Пример. Харджит не может перестать думать о своей кузине. Она вернулась из летней поездки в Индию, и ее отдают замуж за человека, которого она никогда не видела. Он родом из деревни, где выросла ее мама. Теперь родители Харджит запланировали семейную поездку в Индию на ее следующие каникулы. Девушка боится, что они и ее заставят выйти замуж за какого-нибудь старика. Харджит часто просыпается в поту, при этом не всегда помня, какой кошмар ей приснился. Когда она пытается сосредоточиться на работе, то чувствует, как у нее колотится сердце и стучит в висках. Порой ощущения становятся настолько сильными, что она идет в ванную и умывается холодной водой. Она не может перестать думать о предстоящей поездке, о том, что нельзя отдавать свой паспорт и в случае чего надо обратиться в посольство. Она злится на родителей, однако боится им противостоять. Она постоянно вспоминает слова матери. «Ты просто думаешь, что нужно жениться по любви, но здешние мальчики тебе не подходят». С тех пор она скрывала, если с кем-то встречалась. Ее парень не догадывается, что ей приходится выносить. Харджит подумывает с ним расстаться, чтобы избавить всех от лишнего стресса. В последнее время, когда молодой человек к ней подходит, Харджит так сильно сжимает плечи, что у нее начинает болеть голова. Она злится на своего младшего брата. Когда тот стучится в дверь ее комнаты, девушка вздрагивает и кричит на него. Решение — связь. Если бы Харджит была моей пациенткой, мы бы начали с того, чтобы помочь ей чувствовать себя в безопасности во время наших сеансов. Прежде всего, чтобы она поняла, что я ее внимательно слушаю, и мне не все равно. Трудно вывести себя из состояния «бей» или «беги», когда само тело неспокойно. Затем мы бы разобрались в ее телесных ощущениях и помогли бы ей вывести тело из состояния чрезмерной активации с помощью телесных методик, например, дыхательных упражнений. Она научилась бы определять, когда находится в состоянии «бей» или «беги», а также снижать его интенсивность. Достаточно совершить такие простые действия, как сделать глоток воды или сходить в туалет, чтобы изменить баланс между разными состояниями, потому что за работу пищеварительного тракта отвечает более спокойная ветвь нервной системы. После того, как ее тело успокоилось, мы могли бы ориентироваться на инструменты для мозга, разговоры о проблемах и решениях, потому что ее разум вернулся бы в строй. Мы могли бы разобраться в истинных причинах ее страхов. Действительно ли ее родители могли так с ней поступить? И если могли, то что можно предпринять, чтобы обезопасить свою жизнь? Ключом к исцелению реакции чрезмерной активации является связь с другими людьми, с домашними животными, с природой, с самим собой. Чем больше мы связаны и присутствуем, тем больше это заземление успокаивает нашу необузданную энергию. Слабая активация – дорсальная ветвь блуждающего нерва. Когда симпатическая нервная система слишком устает, в действие вступает слабоактивная парасимпатическая нервная система. Как следовало ожидать, любая часть нашего тела, выбившись из сил, отключается. Реакция отключения – еще один вариант проявления травмы. Данная реакция является менее изученной. Она напоминает паралич, когда человек словно теряет всяческий интерес к жизни. Когда у него нет сил ни на работу, ни на учебу, нет сил, чтобы проводить время с друзьями или близкими. Тело зачастую становится вялым, мышцы кажутся безжизненными. Движения становятся медленными, будто пробираешься сквозь болото. В голове каша, память подводит, сосредоточиться ни на чем не получается. Данный набор симптомов сопутствует многим болезням. Таким образом, когда врач исключит болезнь, причину следует искать в воздействии стресса. Эти симптомы могут указывать на выгорание симпатической нервной системы. Я уже упоминала, что блуждающий нерв спускается к диафрагме. Здесь важная часть его работы заключается в том, чтобы сообщать мозгу о состоянии вашего тела, о том, что вы чувствуете, в каком положении находитесь, чем заняты ваши внутренние органы. Когда нормальная работа блуждающего нерва нарушена, эти сигналы могут быть слишком сильными, что чревато хроническими болями, раздражением кишечника и проблемами в области таза. Кроме того, нарушение функции блуждающего нерва может привести к сильному замедлению работы всего организма. Пример. Элла увидела в метро знакомого человека. Его поза напомнила ей о двоюродном брате, который причинил ей вред в детстве. Чем больше Элла на него смотрела, тем сильнее становилось сходство. Ее тело словно налилось свинцом, она не могла пошевелиться и даже пропустила свою станцию. Когда незнакомец вышел из вагона, она по-прежнему чувствовала себя вне своего тела, словно наблюдала за собой со стороны. Она проехала до конечной, и даже после этого ей понадобилось какое-то время, чтобы понять, как добраться домой. Она 3 дня не ходила на работу, потому что просто не могла встать с постели. Временами девушка плачет, а иногда просто пялится в экран телефона. Решение – движение. Если бы Элла была моей пациенткой, то первым делом мы бы сосредоточились на медленных ощущениях в ее теле. Мы бы начали с незначительной активации, которая бы ее не пугала. Мне нравится сначала использовать воображение. Мы бы использовали какую-нибудь метафору. Так я могла бы попросить ее представить, как ее кошка спит в лучах солнца. В данном примере неподвижность не причиняет боли и не представляет угрозу. Она кажется совершенно естественной. Затем я попросила бы ее представить, как кошка потягивается, набирая сил, прежде чем запрыгнуть на подоконник. Затем мы бы выяснили, что будет казаться для Эллы безопасным и возможным. Более активное использование телефона, переписка с друзьями, возможно, она была бы готова что-то разместить в социальные сети. Погладить кошку и обратить внимание на то, как она мурлычет у нее на груди. Потратить дополнительное время, чтобы приготовить что-нибудь вкусное, а затем в полной мере насладиться каждым кусочком. Всегда полезно выйти из состояния переживания травмы хотя бы на несколько минут. А затем, когда она будет готова, она бы прогулялась по улице, обращая внимание на все, что ее окружает. Деревья, собаки на поводках, цвет каждой машины, встреченной по пути, облака, то, как они плывут по небу, меняют свою форму, точно так же, как проходит, трансформируясь, любая эмоция. Эти осмысленные шаги, направленные на повышение уровня активации, помогли бы ей выйти из состояния травмы. Для начала Элла могла бы просто пошевелить большим пальцем ноги. Небольшой активности порой оказывается достаточно, чтобы выйти из тупика. Упражнение «Лестница». Это разновидность упражнения, созданного Деб Даной, социальным работником, которая внедрила многие идеи доктора Порджеса в клиническую практику. Представьте, что вы поднимаетесь по лестнице. Это также может быть стенка здания или виноградная лоза. У подножия лестницы ваши ноги увязли в грязи, и чтобы их вытащить, нужно приложить определенные усилия. Нижняя часть лестницы символизирует состояние минимальной активации. Чтобы подняться вверх по лестнице, нужно потратить некоторое количество сил в состоянии повышенной активации. Однако, если поспешить и подняться слишком быстро или слишком высоко, то можно устать и скатиться обратно вниз. Если это случится, вы еще больше увязнете в грязи и будете слишком вымотаны, чтобы снова оттуда выбираться. Поднявшись наверх, вы сможете отдохнуть, осмотрите виды на окрестности и сможете спокойно дышать. Нарисуйте лестницу или другую высокую конструкцию. Это может быть дерево или даже бобовый стебель. В приложении к этой аудиокниге изображен пример такой иллюстрации. Где именно на этой лестнице вы находитесь в данный момент? Вы застряли в грязи у подножья? Поднимаетесь наверх? Насколько вас утомил подъем? Или же вы уже отдыхаете на самом верху? Так происходит переход от дорсальной ветви блуждающего нерва к симпатической нервной системе, а затем к вентральной ветви блуждающего нерва. Чем больше внимания вы будете уделять состоянию, в котором вы находитесь, тем проще будет его изменить. Окно. Если человек проводит больше времени в состоянии, соответствующем вентральной ветви блуждающего нерва, это означает, что он достиг так называемого окна толерантности. Эта концепция была описана психиатром по имени доктор Дэн Сигел. Когда организм слишком долго находится в состоянии чрезмерной или недостаточной активации, это отнимает у него много энергии. В итоге, для нормальной работы памяти и концентрации внимания энергии не остается. Хотя для переработки травмы вам и не нужен весь мозг, какая-то его часть все же должна принимать в этом участие. Находясь в окне толерантности, человек чувствует, что может справиться с происходящим. Главная задача травматерапии – научить человека проводить в этом окне как можно больше времени. Чтобы оказаться в этом окне, необходимо предпринять определенные шаги по проработке травмы. Я последовательно перечислю их, потому что каждый последующий шаг основан на предыдущих. Тем не менее, как и с главами этой аудиокниги, они не обязательно будут идти именно в этом порядке у вас. Тут все индивидуально. Первое – комфорт. На курсах по изучению психотравмы этот шаг называли сонастроенностью. Мне нравится этот термин, потому что настроенность ассоциируется у меня с приятно звучащим музыкальным инструментом. Когда инструмент расстроен, это режет слух. Итак, данный комфорт зарождается внутри нашего тела, позволяя нам испытать чувство покоя. Если работа с терапевтом вас успокаивает, это значит, что вы доверяете этому человеку достаточно, чтобы позволить себе расслабиться в его присутствии. Если вы еще и не добрались до окна, то находитесь рядом с ним. Важная часть данного шага заключается в том, чтобы понять, в каком состоянии с точки зрения блуждающего нерва находится ваше тело, чтобы потом изменить его и приблизиться к состоянию спокойствия. Мне нравится помогать людям рассматривать их ситуацию сначала от первого, затем от второго, а потом от третьего лица. Если речь идет о воспоминаниях, сначала человек представляет себе какое-то неприятное событие из прошлого собственными глазами, затем от лица человека, с которым он взаимодействовал, и, наконец, со стороны, глазами стороннего наблюдателя. Чем больше дистанция, тем меньше боли переживает человек. Второе. Формирование навыков. Проводить больше времени в окне толерантности людям помогает изучение наиболее оптимальных для себя путей. Для этого нужно обращать особое внимание в моменты, когда вы испытываете чрезмерную или пониженную активацию. Вторая половина данной книги полностью посвящена инструментам, которые, надеюсь, смогут вам помочь. Причем именно вы будете экспертом, определяющим, какие из них наиболее эффективно помогают вам приблизиться к этому окну толерантности. Я называю этот шаг смещением, потому что вы учитесь самостоятельно переключаться между различными состояниями нервной системы. Этому приходится долго учиться, в течение всей жизни. Я воспринимаю преодоление травмы не как конечную цель, а как процесс. Процесс, через который я прохожу сама и в котором сопровождаю вас. Третье. Переработка травмы. Лично я считаю, что вы можете использовать навыки переработки травм для преодоления повседневного стресса. В случае с особенно тяжелыми травмами, вроде тех, которые произошли в детстве или навсегда изменили вашу жизнь, я рекомендую обратиться к профессиональному психотерапевту. Безопасность здесь играет первостепенную роль. И хотя я и понимаю, что этот вариант может быть по какой-то причине для вас недоступен, например, из-за нехватки времени или денег, он является самым безопасным из тех, что я могу вам предложить. Переработка травмы подразумевает, что вы будете заново переживать отдельные ее составляющие. Однако это не означает, что вам непременно нужно о ней говорить. В рамках наилучшей из известных мне разновидностей травматерапии, так называемой терапии ускоренного разрешения, Accelerated Resolution Therapy, сокращенно ART, человек двигает глазами из стороны в сторону, при этом представляя у себя в голове худшие времена в своей жизни. К концу сеанса вы создаете новые ассоциации в своей памяти и эмоции, которые накладываются на просмотренный фильм, в результате чего старые триггеры и воспоминания стираются. Таким образом, вы можете вспоминать травмирующие события, не переживая заново боль тех моментов. Это настоящее волшебство. Я желаю вам попробовать на себе эту чудодейственную терапию, однако самостоятельно добиться нужного эффекта у вас не получится. Позже я подробнее остановлюсь на некоторых аспектах данной терапии, прежде всего творческом подходе и используемых в ней метафорах. Четвертое. Посттравматический рост. На этом шаге вы можете оглянуться назад и вспомнить все навыки, которым научились, новые паттерны, которые сформировали, и то, как вы преодолевали свои травмы. Я убеждена, что навыки, касающиеся пребывания в окне толерантности и переработки травматических событий, являются основополагающими для человеческого существования и эволюции. Некоторые мои пациенты, исследуя посттравматический рост, в итоге оставляют свою профессию и начинают служить другим таким же образом. Эти исключительные ученики становятся моими учителями и зачастую учат других. Я желаю вам не только получить помощь от новых знаний, но и поделиться своим опытом. У всех разное тело, разные обстоятельства и разная точка зрения на происходящее. Чем больше вы сможете отстраниться от боли прошлого, тем полнее вы ощутите свое настоящее. Я рассматриваю эти шаги как сбор ресурсов. Именно поэтому я упомянула те из них, которые, как мне кажется, имеют наибольшие шансы помочь вам. Хотя некоторые составляющие процесса переработки травмы не будут здесь упомянуты, мне не терпится поделиться с вами некоторыми из этих теорий и практик. Примеры этих навыков переключения и изменения ваших отношений с прошлым укрепят вашу способность оставаться в более спокойном состоянии в настоящем. Хотя в рамках этой книги я и не разделяю конкретных мнений о психиатрических препаратах, они помогли людям, с которыми я работала, оставаться в достаточно спокойном состоянии, чтобы освоить эти навыки. Лекарства не являются решением проблемы, однако они могут помочь вам обрести навыки существования в мире, которые позволят вам чувствовать себя в безопасности в будущем. Если какое-то лекарство помогает вам оставаться в окне толерантности, делая ваш разум достаточно ясным, чтобы вы могли обучаться навыкам сохранения спокойствия, то такой путь может быть оптимальным. Главная цель этой работы заключается в развитии гибкости ума. Когда мы переживаем травму, наш мозг идет по пути травматической реакции «бей, беги или замри». Развивая гибкость своего ума, вы открываете для себя другие, более эффективные пути. Можно провести аналогию с джунглями, в которых животные и люди топали по одной тропинке к обрыву. Чем больше новых путей вы сможете для себя открыть, тем больше состояний существования сможете исследовать. Водопады, огромные деревья, реки. Мозг может выбрать привычный путь, даже если он ведет к событию-триггеру – темная пещера, или к флешбеку – медведь, когда травма переживается заново со всей своей болью. Посттравматический рост ведет вас в безопасное место, в направлении, которое вам хочется исследовать. Это путь к горному озеру, и в бирюзовой воде отражается прекрасный рассвет. К птичьему гнезду вы сами выбираете, в какое красивое и значимое место вам направиться. Я убеждена, что главная цель человеческого существования заключается в том, чтобы обрести связь и смысл. Связь не обязательно означает любовные отношения. Это может быть связь с каким-то путем в нашей собственной жизни, а также единение с нашим внутренним миром. Многие люди не тратят особо времени, чтобы это исследовать. Когда вы почувствуете подобную связь с самим собой, вы предложите себе дружбу и поддержку. В рамках одной из разновидностей травматерапии под названием «Внутренние семейные системы» Internal Family Systems, сокращенно IFS, ваши субличности действительно заботятся друг о друге. Субличности, которые остаются в окне толерантности, могут помочь тем, которые продолжают страдать. Зачастую после негативных событий в стрессовой реакции застревают детские составляющие личности. Вот возможные решения, которые помогают нам лучше общаться с другими. Смысл в жизни не всегда заключается только в работе или искусстве. Обучение навыкам удержания своих эмоций в окне толерантности и обработки стрессовых ситуаций может принести огромную пользу. Я думаю, что это одно из важнейших направлений развития человека. Вот бы в школах детей учили управлять стрессом. Я всегда ценила то, чем занимаюсь. Однако после того, как я начала проводить подобную работу с людьми, чаша моей жизни до краев наполнилась смыслом. И я убеждена, что когда вы установите связь с самим собой, а может и поделитесь своим новым пониманием с другими, то это непременно придаст вашей жизни дополнительный смысл. Работу по переработке травмы не следует рассматривать с точки зрения повторного ее переживания. Для меня она заключается в том, чтобы обратить внимание на состояние человека, чтобы перейти в состояние желаемое, а также обрести смысл и связь, которые всегда были ему доступны. Просто прежнее состояние нервной системы не позволяло вам раньше исследовать эту территорию. Защитные механизмы работали слишком интенсивно. Обучение тому, как поддерживать комфорт и связь, может приносить огромную радость. Упражнение «Велосипед». Еще одно упражнение, которому я научилась у Деб Даны, заключается в том, чтобы представить, что вы едете на велосипеде. Если ваш уровень мобильности вам этого не позволяет, либо сама идея вам некомфортна, то подойдет любое транспортное средство. Представьте, что велосипед движется по нисходящему склону, не холму, а просто наклонной дороге. Вы можете сами решить, где это происходит – на ферме, на побережье с видом на море или в городе. Но только лучше выбрать не оживленную улицу, а пустую велосипедную дорожку. Дайте велосипеду немного разогнаться. Что вы при этом ощущаете в своем теле? Поскольку вы мысленно находитесь в движении, то активируется ваша симпатическая система. А теперь нажмите на тормоза. Что вы чувствуете? Задействуется парасимпатическая система. Теперь представьте, что вы выехали на ровную дорогу. Что вы чувствуете теперь? Уверена, что легкость. В игру вступает вентральная ветвь блуждающего нерва, которая приносит безмятежность и спокойствие.